Опасности, подстерегающие нас на кухне и в ванной. Из всего множества химических продуктов, которыми мы пользуемся на кухне, в ванной, в офисе, мало что можно признать безопасным для здоровья. В рамках одного исследования в крови и тканях женщин были обнаружены всевозможные вредные химические соединения. Объектом исследования были женщины, потому что именно они больше занимаются уборкой, стиркой и прочими домашними делами. Но химические вещества, о которых пойдет речь, в равной степени опасны и для мужчин, потому что обнаружиться они могут повсюду. Полихлорированные дифенилы. Эти химические вещества промышленного происхождения вызывают рак и нарушение развития мозга у плода. В США их использование давно уже запрещено, но они продолжают загрязнять среду в некоторых других странах. Хлорорганические пестициды. Эти пестициды и инсектициды, включая ДДТ, отравляют сельскохозяйственную продукцию. Попав в организм, они разлагаются очень медленно и могут накапливаться в жировых тканях. С ними связывают неврологические заболевания, болезнь Паркинсона, респираторные заболевания, ослабление иммунитета, гормональные нарушения и рак. Перфторовое соединение. Исследователи связывают эти вещества, используемые для создания посуды с антипригарным покрытием, со снижением веса новорожденных, что повышает риски, связанные с их дальнейшим развитием. Фенолы. Эти химические вещества, содержащиеся в продуктах личной гигиены и бытовых моющих средствах, могут быть вредны для сердца, легких, печени, почек, глаз и эндокринной системы. Полибромированные дифенилэфиры. Они используются как замедлители горения в телевизорах, компьютерах и предметах домашней мебели и могут негативно влиять на эндокринную систему и мозг. Фталаты. Очень вредные для эндокринной системы вещества. Содержатся в виниловых покрытиях, моющих средствах, некоторых пластиках, продуктах личной гигиены, таких как мыло, дезодоранты и спреи для волос, пластиковых пакетах и упаковочных материалах, в игрушках и даже в пакетах для хранения и переливания крови. Полициклические ароматические углеводы являются мощными канцерогенами, выделяются при сжигании бензина или мусора. Перхлораты, используемые в оборонной промышленности и производстве пиротехники, эти вещества являются солями хлорной кислоты. Поскольку эти соли растворяются в воде, многие страны бьют тревогу по поводу загрязнения ими окружающей среды. Попав в организм, они нарушают секрецию гормонов, функцию щитовидной железы, а у беременных женщин могут вызывать проблемы с развитием плода. Бисфенол А. Это вещество особенно опасно для плода в чреве матери. Содержащееся во многих пластиках, оно приобрело широкую известность как опасный токсин. Последние годы, реагируя на протесты потребителей, многие компании перестали использовать это вещество в производстве своей продукции. Беспокойство вызывает также и стирен – химическая добавка, применяемая при изготовлении одноразовой пластиковой посуды. Министерство здравоохранения США, испытывая давление со стороны химической промышленности, требующей закрывать глаза на опасность этих токсинов, решилось только на то, чтобы включить эти вещества в список известных канцерогенов. Поливинилхлорид, ПВХ. Это вещество, из которого изготавливают занавески для душа, издает сильный запах и может серьезно вредить печени, а также нервной, репродуктивной и дыхательной системам. Источником сильного запаха являются такие вредные компоненты, как толуол, этилбензол, фенол, метилизобутилкетон, ксилол, ацетофенон и кумол. Все эти вещества Агентство по охране окружающей среды EPA относит к опасным загрязнителям воздуха. Газета New York Sun писала: «В одной из проверенных занавесок было обнаружено 108 летучих органических соединений, загрязняющих воздух. Некоторые из них настолько стойкие, что не разлагаются в течение месяца. ради собственной безопасности замените занавески из ПВХ в душе стеклянными дверями или тканевыми занавесками. Бензоат натрия. Обнаружить его можно практически повсюду. Используемое как консервант во многих продуктах питания, оно убивает здоровые клетки. Хотя небольшое количество натурального бензоата натрия содержится во многих фруктах, его химическая версия синтезируется в лабораторных условиях из бензойной кислоты и гидроксида натрия. К сожалению, это вещество, ко всему прочему, является самым дешевым и эффективным средством борьбы с плесенью. Управление по контролю за продуктами и лекарствами, FDA, настаивает на том, что в тех количествах, в каких оно используется в продуктах питания в качестве консерванта, это вещество опасности для здоровья не представляет. Шокирует то, что это вещество обнаруживается даже в тех продуктах, которые позиционируются как натуральные. Бензоат натрия особенно опасен, когда сочетается с витамином С или Е, поскольку, вступая в реакцию, они образуют бензол, который закупоривает клеточные митохондрии, лишая их нутриентов и кислорода. Закупорка тканей способствует развитию болезни Паркинсона, дегенерации нервных клеток и преждевременному старению. Никакое количество бензоата натрия нельзя признать безопасным, и постепенное накопление этого токсина в организме может существенно повысить риск развития болезни Альцгеймера. Степень распространенности перечисленных выше вредных веществ в окружающей среде не может не тревожить. Результаты исследования образцов крови у новорожденных показали, что в среднем в организме каждого малыша содержится 287 токсинов, включая ртуть, пестициды и перфторовое соединение. Маленькие дети и еще не родившиеся эмбрионы особенно уязвимы перед этими вредными веществами, которые могут стать причиной разного рода врожденных дефектов, аллергии и проблем с физическим и психическим развитием.